Глава 4. Стена между царствами. Ехали они быстро, продвигаясь вглубь страны Лив-Манеш, и на каждом шагу встречали все больше признаков грядущих бедствий и несчастий. Народ был в тревоге и беспокойстве, но никто не понимал, отчего и почему ими вдруг овладело столь странное и воинственное настроение, тогда как совсем недавно они жили в полном мире и согласии. А жрецы хаоса, уверенные, что действуют из самых благородных побуждений, на самом деле продолжали сеять смуту и раздоры. По дороге Корум и его спутники слышали множество сплетен и слухов, когда останавливались передохнуть и сменить лошадей. Только ни один из этих слухов не имел ничего общего со страшной правдой. Поэтому вскоре они смирились с тем, что местные жители совершенно не в состоянии их услышать и внять их предупреждением, приберегая свое красноречие до встречи с самим королем. Только король мог издать соответствующий указ, подкрепленный всей полнотой своей власти. Вопрос был лишь в том, смогут ли они убедить короля, какие доказательства они могли ему предоставить в подтверждение своей правоты. По мере того, как они приближались к Халвигуанвак, эти сомнения все росли, а вокруг расстилались прекрасные долины и холмы, мирные крестьянские селения, и всему этому грозило скорое и безжалостное уничтожение. Халвигуанвак был старым городом, он весь был застроен высокими зданиями из светлого камня, увенчанными остроконечными крышами и шпилями. Здесь сходилось множество дорог со всех концов страны. По дорогам сюда ехали купцы и воины, крестьяне и жрецы, а также музыканты и актеры, которых в стране Лив-Манеш было великое множество. Корум, Ралина и Джари подъехали к городу по великой западной дороге. Их одежда и вооружение были покрыты пылью, а сами они от усталости едва держались в седле. Халвик был неплохо укреплен, его окружали каменные стены, которые, правда, больше походили на декорации. Стены были украшены причудливой резьбой, изображениями мифических животных и сценами из истории города, напоминавшими о его былой славе. Все ворота были распахнуты настежь, и их охраняли лишь несколько сонных стражников, которые даже не потрудились приветствовать столь высоких гостей. Проехав под аркой ворот, они оказались на улицах города, украшенных цветами. Цветы были повсюду, каждый дом был окружен садом, полным цветов. На каждом окне стояли горшки с цветами, воздух был наполнен их густым ароматом. Корму даже показалось, что основным занятием его жителей было выращивание цветов и иных прекрасных растений. Когда они подъехали к королевскому дворцу, то увидели, что все его стены и башни, все его укрепления увиты диким виноградом, плющом и другими вьющимися растениями, так что издали дворец казался садовой беседкой. Корум улыбнулся. Вид дворца очень ему понравился. «Великолепно!» — воскликнул он. «И как это вообще возможно? Желать уничтожить такую красоту!» Джари оглядел дворец с большим сомнением. «Возможно!» — сказал он. «Это же варвары!» Ралина окликнула стражника, дремавшего у низкой стены. «У нас важные известия для короля Ональда!» — сказала она. «Мы прибыли издалека и очень спешили, ибо вести эти срочные!» Стражник, одетый весьма нарядно, но совершенно не по-боевому, отдал честь. «Королю сейчас доложат о вашем прибытии. Благоволите обождать здесь!» Через некоторое время их, наконец, впустили во дворец и повели к королю. Он сидел в залитом солнечном свете зале, из окон которого открывался захватывающий дух вид на большую часть южной стороны города. Посреди зала стоял мраморный стол, на котором были разбросаны карты Лив Манеш. С картами явно только что работали. Король был очень юн, небольшого роста, с мелкими чертами лица. Он казался почти мальчиком. Когда гости вошли в зал, он вскочил с трона, приветствуя их. Одет он был в простой костюм из желтого шелка. На голове, полускрытый густыми золотисто-каштановыми волосами, поблескивал золотой обруч, знак высокого сана его владельца. «Вы утомлены», — произнес он, делая знак слугам. «Принесите гостям удобные кресла и что-нибудь поесть». Он остался стоять до тех пор, пока не принесли кресло, и все не уселись у окна вокруг низкого столика, уставленного кушаньями и напитками. «Мне сказали, что вы прибыли со срочным сообщением», — произнес король Ональд. «Вы с восточного побережья?» «Нет, с западного», — отвечал Корум. «С западного? Значит, на западе тоже неспокойно?» «Простите меня, король Ональд», — сказала Ролина, снимая шлем и поправляя свои длинные волосы. «Но мы не имеем ни малейшего понятия о том, что происходит на востоке. Там бесчинствуют пираты, варвары все время совершают набеги на восточное побережье. Недавно они захватили порт Дави-Шанвод и сожгли его, перебив все население. У них несколько флотилий, и набеги их не прекращаются. Жители, по большей части, оказываются совершенно не готовыми к их нападению и гибнут, едва успев вступить в бой. Но гарнизоны двух или трех городов сумели отбить атаки варваров и даже взять кое-кого из них в плен. Одного такого пленника недавно привезли сюда. Он совершенно сумасшедший». «Сумасшедший?» — переспросил Джари. «Именно. Он уверен, что сами боги призвали его и всех остальных, чтобы уничтожить страну Лив Манеш. Твердит что-то о сверхъестественных силах, которые оказывают им помощь, об огромных армиях, которые идут на нас». «Он не сумасшедший», — спокойно сказал Корум. «По крайней мере, то, что он говорит, не бред сумасшедшего. Мы для этого и прибыли сюда, чтобы предупредить вас о грозящем нашествии. Варвары из страны Броан-Мабден, а пираты, действующие на востоке, несомненно, оттуда, и варвары из земель, известных вам под названием Броан-Ватха, объединились и обратились за помощью и содействием к силам хаоса, и теперь все те, кто служит хаосу, поклялись уничтожить всех, кто по собственной воле или невольно оказался на стороне хранителей закона. Лорд Ариох, повелитель хаоса, был не так давно изгнан из здешнего царства, из этих пяти измерений. Он может вернуться сюда только лишь при условии, что все, кто поддерживает закон, будут уничтожены. Его сестра, королева Зиамбарк, сама не может оказать ему непосредственной помощи, но она поощряет к этому всех своих подданных, которые оказывают варварам всемирную поддержку». Король Ональд задумчиво тронул губы тонкими пальцами. «Положение оказывается гораздо серьезнее, чем я мог предполагать. Я как раз разрабатывал меры против налетов варваров на восточные побережья. Но теперь даже не знаю, что предпринять. У нас, видимо, не хватит сил, чтобы противостоять такому нашествию. Надо обязательно предупредить ваших подданных о грозящей беде», — сказала Ролина. «Конечно», — отвечал король, — «мы откроем все арсеналы и вооружим всех, кто способен носить оружие. Но и в этом случае...» «Вы уже позабыли, что такое война?» — предположил Джари. Король кивнул. «Именно так?» «Если бы лорд Аркин мог собрать силы и упрочить свою власть над этим царством», — с чувством произнес Корум, — «тогда он смог бы оказать нам помощь, но теперь времени почти не осталось. Армии Лайры уже идут с востока, а его союзники плывут с севера». «И, несомненно, все они направляются к моему городу», — пробормотал Ональд, — «а мы не сможем противостоять тем огромным армиям, которыми, как вы говорите, они располагают». «Кроме того, мы не представляем, какие сверхъестественные силы стоят на их стороне», — напомнила Ролина. Мы не могли более оставаться в замке Мойдель, чтобы разузнать об этом поподробнее. И она рассказала королю о том, как они выяснили планы и намерения Лайра. Джари улыбнулся. «К сожалению, — заметил он, — мой маленький кот не может летать над большими водными пространствами. Это для него слишком трудная задача». «Может быть, нам помогут жрецы закона?» — задумчиво произнес Ональд. «Может быть, — согласно кивнул Корум, — но в настоящее время, боюсь, у них недостаточно власти и влияния. И у нас нет союзников, чтобы обратиться за помощью», — вздохнул Ональд. «Что же, значит, надо готовиться к смерти». И в зале воцарилось тяжелое молчание.